Служанки принесли кашу, но госпожа Ван никак не решалась дать ему. «Каша мне не повредит, я совсем здоров», — не унимался Бао Юй. Он приподнялся на постели, съел кашу и почувствовал себя лучше. Затем он потребовал, чтобы ему помогли сесть. Ше Юэ поспешно подошла и подняла Бао Юя. «Поистине это яшма сокровище», — сказала она негромко. «Как только он ее увидел, сразу выздоровел. Какое счастье, что он не разбил ее раньше». Едва Бао Юй услышал ее слова, он побледнел, отшвырнул яшму далеко в сторону и упал на подушки. Кого интересует дальнейшая судьба Бао Юя, пусть прочтет следующую главу. Глава 116. Рассказывающая о том, как, попав в область небесных грез, Бао Юй познал судьбы бессмертных, и как, исполняя сыновний долг, Дзя Джен сопровождал на родину гроб с телом матери. Итак, мы остановились на том, что когда Бао Юй услышал слова Ше Юэ, он упал без сознания. Госпожа Ван и все остальные вновь заплакали. Ше Юэ упрекала себя за то, что сболтнула лишнее. Но госпожа Ван была так взволнована, что ей даже в голову не приходило ругать девушку. Ше Юэ громко рыдала, думая про себя. «Если умрет Бао Юй, я покончу с собой, чтобы всегда следовать за ним». Не будем подробно останавливаться на том, что творилось в душе Ше Юэ, и обратимся к госпоже Ван. Она несколько раз окликнула Бао Юя, но он не отзывался. Тогда она приказала служанкам поскорее отыскать монаха и попросить его, чтобы он спас ее сына. Откуда ей было знать, что за то время, пока Дзя Джен находился возле Бао Юя, Хэшан бесследно исчез. Когда Дзя Джен возвратился в комнату и обнаружил исчезновение монаха, он был крайне удивлен. Потом он услышал шум во внутренних покоях и поспешил туда. Он увидел, что Бао Юй снова безнадежен, зубы его крепко сжаты, пульс не прощупывается. Дзя Джен притронулся рукой к груди юноши, она была едва теплая. Встревоженный Дзя Джен приказал немедленно позвать врача. Он ведь не знал, что душа Бао Юя улетела из тела. Но как вы думаете, читатель, умер Бао Юй? Нет, он не умер. Дело в том, что когда Бао Юй лишился сознания, душа его перелетела в главный зал дворца Жунго, где увидела Хэшана, который принес яшму, и совершила перед ним приветственные церемонии. При появлении души Бао Юя Хэшан торопливо встал и увлек ее за собой. Следуя за Хэшаном, Бао Юй неожиданно почувствовал, что тело его стало легким, как пушинка, и взвелось в воздух. Бао Юй не видел, чтобы они выходили из дворца Жунго, но обнаружил, что находится в незнакомом месте, диком и пустынном, и лишь вдали виднелась арка, которая как будто ему знакома. Бао Юй собирался расспросить Хэшана, где они, но тут увидел фигуру женщины, промелькнувшую впереди. «Откуда взялась такая красавица в пустыне?» — подумал он. «Наверное, бессмертная фея спустилась в бренный мир». Бао Юй подошел поближе. Женщина показалась ему знакомой. Он стал присматриваться к ней, но не мог вспомнить, кто она. В это время женщина поклонилась монаху и исчезла. Бао Юю показалось, что она похожа на Ю Саньцзе, и он с горечью подумал, почему она тоже здесь. Он хотел спросить Хэшана, но тот, держа его за руку, направился под арку.